эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 26 июня 2019 года, среда. Как воспитывать детей, такова будет тема сегодняшнего нашего эфира, но вот уточнение, как и через что воспитывать, я думаю, расскажет наш замечательный человек, присутствующий в эфире, Михаил Лепешкин. Здравия тебе, Михаил. Здравия всем. Ну, а вести эфир сегодня буду я, Алексей Орлов. Итак, Михаил, тебя уже не первый раз люди слышат у нас на радио, как в записи, так и в живом эфире. И вот я, как всегда, напоминаю, что вопросы к тебе можно присылать через сайты, которые так или иначе относятся к Народному славянскому радио. Это slavradio.org, slavradio латиницей, одним словом. Там ищите беседка чат, никаких проблем нет. Пожалуйста, пишите вопросы, реплики, комментарии. Общайтесь с друзьями в чате. Ну, а также у нас есть канал в Ютубе, youtube.com/slavradio. Тоже slavradio пишется одним словом, латиницей. Вот, пожалуйста, там пишите все, что считаете нужным по теме сегодняшней нашей беседы. И во второй части мы будем на ваши вопросы и реплики отвечать. Передаю тебе микрофон для того, чтобы ты начал тему раскрывать. А дальше мы уже с тобой во второй части поговорим, учитывая все, что напишут наши радиослушатели и зрители. Пожалуйста. Итак, здравия. Вот, еще раз, меня зовут Лепешкин Михаил, автор сказок «Бурого медведя», который перерастает уже в довольно в расширяющийся проект. Вот уже вот и вебинары, лекции начинаем, и семинары проводим и так далее. Но сегодня как раз в основном поговорим о том, тема немножко прозвучала, как воспитывать детей. Здесь, скорее всего, лучше дать такое уточнение, как создать свою эффективную родовую традицию воспитания детей или семейная сказка как простая система домашнего воспитания. И больше мы поговорим как раз о подведении, для чего, с чего должна возникнуть опять эта система, вот она, для чего ее нужно возвращать из древности. Потому что, допустим, в старину, вот еще фактически в революции, вот, и в советские времена, вот, в начале, все, 90% воспитания детей происходило в семье. Вот, никуда оно не девалось, и семья воспитывалась, знала, как воспитывать. И эта традиция передавалась из поколения в поколение в течение, ну, там, уже тысячи лет. Вот, поэтому была отработана до безупречного совершенства, до автоматизма, и, в общем-то, не надо было задавать лишних вопросов, почему нужно петь колыбельные, почему нужно сказки рассказывать, вот, и так далее. Вот. Но затем уже в советские годы школа берет на себя основное воспитание детей. То есть это революция. После революции уже много народу выбито, да, гражданская война, много народу было потеряно. Здесь потом и Отечественная война. И очень, людям приходится очень много быть на работе, много восстанавливать, много делать, воспитанием детей заниматься. Вот, ну, времени практически не остается уже, по-настоящему не остается. Вот, тут уже и женщины в основном работают. Вот. Поэтому государство берет на себя вот эту вот функцию, вот, воспитание детей, не только образование, не только давание им информации, каких-то наук там и прочее, вот, но и именно воспитание. Вот, то есть это школа в основном, да, в основном все эти воспитательные практики, и государство активно помогает в этом воспитании. Вот, здесь идут и кружки, и секции, там, организации, молодежные, детские организации, вот октябрята, да, молодежные, там, пионерия, там, пионерские лагеря, комсомол. Вот, то есть все это было направлено именно на воспитание нужного государству человека. Вот. В это время семье, в общем-то, некогда, родители пашут на работе, бабушка, дедушка немного, вот, часто и семьи неполные из-за войн. Вот, поэтому у семьи времени на воспитание все меньше. И, в общем-то, понимая профессиональность и практичность вот этого будущего, да, то есть что государство воспитывает того человека, который потом пригодится вот этому государству, а значит, дети будут пристроены, да, в будущем, вот, найдут нужную профессию, то есть будут жить, развиваться вполне нормально. В общем-то, эта система на то время себя оправдывала. Вот. Поэтому семья все больше отдавала воспитание в руки государства. Вот. То есть телевидение, радио, кинематограф, мультфильмы. Вспомните мультфильмы там, 50-х там, годов. Да? Великолепные мультфильмы. Вот. Именно с точки зрения воспитателя. Воспитания. То есть все несло вот этот воспитательный уклон. Вот. И роль семьи в воспитании постоянно падала. Семейное воспитание практически сошло на нет. Вот. И, в общем-то, люди уже где-то к 60-м, 70-м годам уже четко было вбито в голову, да, что воспитанием детей должна заниматься школа. Вот. А семья – это, в общем-то, постольку-поскольку. Накормим, обуем, оденем, ну и что-то там расскажем, что у нас в семье было, вот и так далее. Основное идеологическое и морально-нравственные моменты закладывала именно школа. То есть вот здесь уже семья фактически отдала воспитание на, скажем так, долю государства. Вот в перестройку начинается, да, школа у нас отказывается от воспитания, переходит лишь на услугу преподавания определенного материала. И все. То есть, как это сказали, школа теперь уже это для того, чтобы давать какой-то материал, какие-то научные знания, какие-то вот обучения. А воспитывать это не наше дело. То есть отбрыкнулись от этого, вот, и все. И дети уже повисли в воздухе. Да? Вот, средства массовой информации в перестройке уже несут чушь несусветную, разрушающую человека изнутри. Да, воспитание воспитывает вот такое бабладелие, да, цинизм, хамство, вот, неуважение к родине, к старикам, народной культуре, деньги любыми средствами. Там испоганивают любовь, испоганивают совесть, испоганивают вообще вот, народную культуру, традиции. Вот. В общем, получается, что целое поколение оказывается под этим прессом практически без обратной стороны. Вот. То есть уже мало кто из родителей мог оказать достаточное влияние на эту массовую атаку. Вот. Ибо родители отдали это воспитание школе, да? Вот, отдали это воспитание государству, а государство, вывернувшись наизнанку, вот, уже тут же начало вот это вот массированное воспитание совершенно по-другому. Вот, и мы тут уже получили целое поколение вот этих вот циничных бабладелов, вот, которым еще только предстояло разобраться, в какую лужу их посадили. В это время самое большое количество идет именно и по статистике, и по всему брошенных родителей, и отказов от детей, поломанной жизни, разводов, детских самоубийств. Вот. То есть тут вот это время как раз и идет разрушением основных принципов, основных понятий. Вот, детям мы внушали, бог знает чего. Вот, и это идет уже в конфликт, полный конфликт с родителями. Вот, значит, родители уже не нужны, родители уже плохие. Вот, ну и так далее. Вот, потом следующий этап уже компьютеризация. Вот, шоу-бизнес, модные журналы. Да? И вторая волна воспитания от окружения. И еще одно поколение, выпавшее из естественных процессов воспитания. То есть, когда уже начали хватать вот эти вот компьютерные игры, вот, вроде бы чуть-чуть появилось некое благосостояние, понакупили компьютеров. Вот, и детвора уже начала воспитываться из интернета, вот, из телевизионных программ, которые забиты всякой бестолковщиной. Вот. Ну и, по сути дела, родители все еще никак не опомнились, они все еще там, скажем так, все еще поручают это дело государству, все еще получают это дело кому-то еще, не торопясь взяться за дело сами. Мало того, вот еще и сами, понахватавшись всяких толерантностей, там, максимализма, любви своим детям, вот, и этим самым максимализмом доводит их до того, что детвора живет в абсолютно тепличных условиях. То есть старательно ограждаем от любых стрессов, трудностей, неприятностей и реальной вообще картины мира. Вот, да? То есть не показывают, стараются не показывать какие-то там, не знаю, проходит какая-то авария на улице, да, детям глаза загораживают там. Вот. В общем, полностью отрывают детей от мира. Вот. И вот такие вот залюбленные дети, да, воспитываются до достаточно уже серьезного возраста,

Никто не сидел никогда с детворой сутками, вот, не следил за ними там постоянно глаз да глаз. Вот, просто времени на это никогда не было, да и надобности такой тоже. Вот, а посему главной и самой первой целью была привязка еще маленького ребенка к себе и к семье. Привязка не только едой и обеспечением иммунофизиологических потребностей, а главное – любовью, лаской, уютом, теплом, помощью. И именно в такие моменты родители всегда были рядом. Как раз и показывая, что кто это все создает, кто создает тепло, уют, ласку, да? Вот, показывая, где ребенок может все это получить. Вот. И от кого ему лучше всего ждать помощи, защиты. Вот, вот именно показательность вот этих моментов вот, идет в основном на воспитание. И вот если взять с самого начала, да, то есть система была цельная. Вот, от рождения ребенка, еще даже до рождения ребенка, да, вот, еще когда ребенок в утробе. Вот, и, в общем-то, до выпуска уже во взрослую жизнь. Вот. Она была целостной, и нарушать, в общем-то, какие-то моменты из нее было достаточно, скажем так, чревато. Вот. А с чем мы, в общем-то, и сейчас очень часто сталкиваемся, да, когда ребенку уже там 10 лет, а маму спрашиваешь, а колыбельные пели? Вот. Да нет, а зачем? А что же вы тогда удивляетесь, что он вас не воспринимает как самого близкого, самого родного человека, самого доброго, ласкового? Вот. Вот, поэтому вырывание любой части уже из вот этой вот системы, оно уже грозило сломом всей системы. То есть нужно было потом исправлять гораздо дольше. Ну вот, потому что, как сказать, если мы закладываем какую-то мысль, информацию или там какой-то элемент поведения сразу, что вот, вот смотри, вот надо делать вот так. Вот, и мы берем и делаем, вот смотри, как у нас классно получается, смотри, как все довольны, да? Вот, то не надо больше ничего доказывать, объяснять, да, ребенок уже просто делает вот так. А если он где-то нахватался какой-то гадости, да, начинает делать по-другому, то чтобы заложить правильную мысль и правильное поведение, нам нужно сначала выкручивать из него старое. То есть выцарапать это все вот какими-то способами, какими-то средствами, да, а он уже к этому привык, он уже это все делает уже, да, и для него это кажется правильным. Да, и как это все вытащить? Опять же, через слезы, опять через какие-то вот не совсем хорошие, скажем так, моменты. Либо с помощью сказок. Итак, самый важный момент, когда у нас бывает, вот когда ребенку тепло, когда у него комфортное состояние, когда он сыт, когда он, ему удобно лежать. Самый хороший вот такой момент, это бывает перед сном, вот, когда его укладывают спать. Вот, он уже набегался, он уже устал, он уже и вроде бы и спать хочет, да, то есть здесь его желание выполняется, да. Вот. И когда он вот в этих вот комфортных, уютных условиях, вот, вот тут вот мама к нему приходит, садится рядом, да, покачивает, убаюкивает и поет колыбельные. Вот. И вот этот мамин спокойный голос, полный любви, вот. И есть как раз одна из самых первых привязок человека, вот ребенка, вот, именно к семье, именно к маме, именно к этим условиям, именно к дому, вот к этому. Вот. Поэтому не петь колыбельных, но это значит уже потом начать перевоспитывать. Да? А дальше уже ребенок подрастает, уже его интересуют уже какие-то, скажем так, мир вне колыбели, да, он уже начинает где-то ходить, где-то там что-то искать, изучать, исследовать. Да, вот тут уже как раз колыбельные не совсем, скажем так, вырастает он уже из колыбельных в этой. Здесь уже идут сказки на ночь. Ему уже начинают рассказывать сказки. То есть не более осмысленные, скажем так, какие-то вещи, да, через сказки давать. Вот, объяснять, как правильно себя вести, объяснять, как правильно что-то делать. Объяснять какие-то моменты, да, рассказывать о мире вот этом окружающем. Вот. И еще один интересный момент. Вот. Когда мы лучше всего запоминаем? Именно перед сном. Вот. Если кто-то стихи учил когда-то, да, вот, в детстве, Вот, вспомните, когда вот целый день учишь, вроде нифига ничего не запомнишь, ничего нет, да? Вот, а перед сном прочитаешь пару раз, потом еще пару раз повторишь и спать, на утро нет зубов отскакивает. То есть перед сном, вот в состоянии, когда ни сон, ни явь, вот, когда у человека отключается критическое восприятие окружающего, да, вот в это время как раз и лучше всего закладывать нужную информацию. Вот. И что мы с этим закладываем? Вот. С колыбельным уже сказал, что мы закладываем. Да, со сказками что мы закладываем? Вот. Это как раз защита, да, в сказке есть какие-то страшные моменты. Вот. А вот мама рядом или там папа рядом лежит, там, да, вот там сидит. Вот, и все, а что тут бояться-то? Вот они здесь, они защитят, они помогут, да, вот она вам защита. Вот, возникают вопросы какие-то, да, тут же спросил, тут же получил ответ. Да, и все это опять же в тепле, опять же в защите. Вот. Просто вот представьте, что ребенок смотрит компьютер, телевизор или там, вот нет, папа, а ему кто-то там с компьютера сказка это рассказывается, да? О, страшно стало, куда деваться, как быть, кто, где? Вот. Да никак. Вот. И поэтому либо эти страхи забираются куда-нибудь вглубь вообще, да, в подсознание, вот, и потом очень долго их приходится оттуда выковыривать. Вот. Либо просто начинает уже бояться всего на свете. Не знает, как с этим страхом справиться. Вот. А почему именно сказки? Почему лучше? Вот во всей народной традиции, да, почему вот именно сказки выбраны для вот, объяснений детям? Да потому что сказка – это наиболее мотивирующий к действию способ передачи знаний. Вот, то есть, если мы просто что-то рассказываем, какую-то историю, да, какую-то статью или какое-то там что-то, да, вы вряд ли найдете там эмоционального состояния, хоть каких-то эмоций. Мы просто рассказываем – все. Дальше нет, особенно если какая-нибудь статья там или что-нибудь. Вот. Сказки, вот, как вообще строится сказка? Нужно что-то объяснить вот, ребенку, да? Вот. Но объяснение идет не напрямую, а берется некий персонаж, который проводится от незнания к знанию. То есть и все его приключения на этом пути. Вот. И отсюда уже получается и сказка многоуровневая на самом деле. То есть не просто рассказывает о чем-то, да? Вот. А опять же здесь есть элемент достижения цели. Вот. Элемент преодоления препятствий. Вот. То есть и это все заходит в ребенка в наилучшее время для восприятия информации. Представьте, да? Вот. Если есть чувственная составляющая, именно чувство мотивирует нас к действию. То есть пока нам что-то говорят просто так, а пока мы получаем какую-то информацию, ничего и нет. Да? Ну, не знаю, говорят вам, ну, что привести пример. Ручей течет по улице, вот он течет, ну хорошо, ну течет, а что, мешает, ну и что. А вот когда сам через этот ручей попрыгал, поскакал, да еще там навернулся через него, взял мостик, положил, вот, то есть уже какое-то действие пошло, правильно? Вот. Следовательно, сказки являются наиболее, вот еще раз повторю, наиболее эффективным способом передачи знаний. Вот. И мотивирующими человека к действию. И что у нас опять же получается? Если они мотивируют к действию, да, рассказал ребенку сказку, да, заинтересовал. На утро он просыпается, а вот сказка, помнишь, была, да, или помнит уже и все. Вот, где-то повторил ее, где-то все. Заинтересовал, понравилось. Все, беги, играй. Вот. И дальше они уже идут и играют в эту сказку. Сами. И они могут часами играть. Вот, то есть повторяют, переначивают ее как-то по-своему, да, придумывают продолжение, или какие-то вообще параллельные сюжеты, или там берут из каких-то ранее понравившихся сказок персонажей и там добавляют их в эту сказку, и играют в нее, да. Вот, то есть придумывают, создают новые, неограниченные рамками, как в компьютере, по строгому алгоритму, вот, а придумывают свое уже, свой мир, свою игру, своих персонажей. Вот, вы представляете вообще какая-то работа для мозга, вот, для детского развивающегося? Вот, насколько это все мощно? А следующий там будет какая-то еще сказка, потом еще сказка. Сколько вот миров он придумает за какую-нибудь там, не знаю, неделю, две там. То есть это огромная работа на самом деле для воспитания. А ты больше для самовоспитания. А какие еще бывают сказки? Бывают воспитательные сказки. Это когда мы сказкой можем управлять поведением ребенка. То есть, если мы говорим, ну, допустим, что там, ребенок не убирает за собой комнату, да? Вот, мы говорим там, не убирай, что ты не убираешься, что ты там не делаешь, да? Или как пытаемся ему объяснить. Вот, он делает и делает. По его это правильно, так как он делает, то, что он не убирает. Ну и ладно. Вот, что там грязно, ну и ладно, да. То есть мы, когда мы начинаем объяснять, вот грязно, вот пыльно здесь. Ну и что грязно, ну что пыльно. Ему это вообще ни о чем. Вот. Никак, не работают эти доводы никогда. Вот. Плюс ко всему он воспринимает то, что к нему идет даже в мягкой форме, но все равно агрессия, все равно он какой-то нехороший, он какой-то, да. Вот. Значит, уже как его восприятие будет? Вот. Уже будет какой-то барьер. А когда лучше все это давать? Когда он прибегает к вам с раскрытыми глазами и говорит, а скажи как? А расскажи. Да? Он прибегает к вам, вот, лучше немножко по-другому сказать, да? Вы видите, что он делает неправильно, вот не убирает за собой там комнату. Да? Вот. Вы придумаете сказку про какого-то персонажа, который не убирал за собой комнату. Вот, да? Вот, потом случилось что-то, как-то это на него повлияло, он начал уже делать все правильно. Вот как и должно быть. То есть начал наводить чистоту, понял, почему, для чего и как, да. И когда он к вам уже прибегает в следующий раз и говорит, расскажи сказку, расскажи что-нибудь, расскажи его, да. Вот. И он весь во внимание, он весь готов вас слушать, он готов, вот, он весь ваш. Вот. Вкладывайте в него, что хотите. Вот. И вы говорите, вот, жил-был, не ты плохой, не ты там какой-то, да, а жил-был там лисенок, да. Вот. И у него в комнате, в его норке было все грязно, было все вонючее, было все пыльное, было все, да, и мы вот эмоциями это все выражаем, как это было плохо и нехорошо. Вот, да, и потом что-то с ним произошло, и как это было плохо, да, и вместе с этим лисенком переживаем, как это было гадко и нехорошо, да, как все над ним смеялись, вот, или там что-то еще было, да. Вот, и потом уже начинаем вместе с ним делать, как это правильно. Да? И что из этого получается, когда в следующий раз пришли, а у него вот так, вот все здорово, все великолепно. И как это классно и здорово. Да? И мы эмоционально уже проводим ребенка от негатива и плохого, да? Вот как это получается в его случае, вот, до того, как должно быть на самом деле. Вот. И вот на семинаре, когда мы такие сказки прорабатываем, да, то есть потом уже люди пишут, и, в общем-то, в 90% случаев все это работает. Вот. За исключением случаев, когда у детей есть уже ну, реальные нарушения головного мозга, когда ну, есть какие-то болезни уже в этом направлении, там психики и так далее. Вот. В большинстве случаев срабатывает, причем срабатывает очень просто, гармонично, без всяких там эксцессов, да, вот. И проходит какое-то время, они прибегают и говорят, а еще расскажи, давай другую сказку. Да, некоторые дети сразу после этой сказки говорят, слушай, а это про меня сказка, да, это вот я не так делаю, это мне вот так надо делать. И с ним уже проходим опять следующую какую-то сказку. Вот. То есть это вот воспитательные сказки, да. Следующий момент – это сказки на дела. Вот. Почему у нас детвора очень часто не делает каких-то домашних дел? Часто потому, что это неинтересно. Самый первый момент – это потому, что это неинтересно. Вот. Когда ему опять же говорят, вот давай убираться или давай переберем какие-нибудь там крупу или там, не знаю, пропулим грядки там или еще. Ну, это интересно вообще ребенку или нет? Конечно, неинтересно. Вот. Почему надо прополоть грядки? Ну, потому что вот надо вот наши растения там, чтобы они росли. Ну, росли. Ну, они там растут в грядке, а я вот здесь играю. Вот. Зачем мне это нужно? Да? Вот. То, что у нас потом там, не знаю, редиски не будет там, или репа не уродится, если мы не прополим. Вот. Ему это тоже как-то без разницы. Она всегда была, и ничего страшного. Вот. Значит, что-нибудь все равно будет, родители что-нибудь придумают. Вот. Но когда мы начинаем говорить, вот, придумаем опять же какую-нибудь сказку, может быть, опять на выправление чего-нибудь. Вот, и говорю, вот смотри, нашу редиску, да, или нашу там репу, вот, захватили вражеские войска, вот, сорняки. Вот. Давай их уберем, давай их уничтожим. Их надо срочно уничтожить, из, там, победить. Вот, все, вперед погнали. Так, вот это наше, вот это не наше. Все, давай. Вот. И это уже совсем другой интерес, да? Вот. А когда мы с ним еще вместе играем там в это все и рассказываем какую-то предысторию, какую-то сказку, а почему их захватили, а как вот это произошло, да, ну это же намного интереснее. Вот. И тогда уже вот тебе вражеская армия, вот тебе наши, которых надо освободить, и все, погнали. Вот. Значит, намного интереснее, правильно? Вот. И таким образом мы потихонечку начинаем приучать ребенка как раз вот к домашним делам. Вот. Следующий момент – это игровые сказки. Вот. Это сказки на игры. Про игры мы чуть-чуть отдельно поговорим, уже отдельная тема. Вот. То есть это, опять же, здесь тема больше уже вот к современному такому пониманию, да? Допустим, как гулять с ребенком? Вот смотришь в городе, многие мамочки гуляют как? Надо выйти подышать свежим воздухом. То есть главная задача – подышать свежим воздухом. Вот. И плюс ко всему уже на подсознании сидит. Надо показать своего ребенка соседям, скажем так, в лучшем виде. Вот. Поэтому девочку одевают в какие-нибудь там, не знаю, лучшую одежку там, какие-нибудь там прическу делают, там все, пошли гулять. И вот они ходят по там какому-нибудь парку там или где-то еще, да, и вышагивают, и вот показывают себя, какие они красивые. Вот. А ребенку-то, в общем-то, нужно чего? Ходить, что ли, вот так вышагивать? Да нет, там надо бегать, прыгать. Вот. Как, вспоминаю, такая вот момент был интересный. Женщина одна рассказывала, я вот дочку вожу там, вот так же вот показывала она ее, да, то есть вот вожу там в парк, вожу там, там на берег, к речке там, да, вот мы ходим гуляем, я ей там что-то рассказываю, там в кино ходим иногда, да, вот. А тут папа пошел, и, в общем-то, приходит домой мама с дочкой, да, там, в общем, такая угрюмая, такая, ну, хмурая, в общем-то, радости какой-то особой нет. Вот. И тут папа освободился с работы, пошел дочке погулять, да? Вот. Открываю, говорит, дверь, стоит моя дочь, там чуть не прыгает, на, там, мама, мама, мы с папой на помойке на зеленом диване прыгали. Вот. То есть у мамы шок, вот, что это такое на помойке, да, как это вообще, и прыгали, и, да, но ребенок ей радостно. Вот. Она вот от счастья просто лопается. И тут, говорит, я понимаю, что что-то я неправильно делаю вообще, да? А ведь детям нужно отрабатывать вот в младшем возрасте, да, им нужно отрабатывать элементы поведения в этом мире, да, вот, и бегать, прыгать, лазить, вот, как это лучше сделать, что это, просто побегать, просто полазить, да, тоже не всегда это, как бы это сказать, интересно, да? Вот. А вот если мы опять же придумываем какую-то сказку, какой-то сюжет или что-то, да, и начинаем играть в эту сказку, и в эти игры мы как раз и заключаем какие-то лазания, да, какие-то бегания, какие-то там прыгания, кувырки. Вот. При этом бегаем там рядом и подстраховываем. Да, вот. Это же ведь для мамы тоже физкультура. Вот. Еще какая. Вот. Попробуйте с ребенком побегать вот, там, с полчасика, там, сделать то, что он делает. Вот те же движения. Да вы, я не знаю, никакого фитнеса не надо. Вот. То есть вот как раз элемент вот этих вот игровых сказок. Вот. То есть сказки для прогулки, сказки для каких-то там выездов на природу, там где-то поиграть или чего-то. И следующая вот такая вот тема у нас будет. Вот, это игры. Игры занимали вообще в старину, в воспитании просто колоссальную, скажем так, нишу. Вот. Во-первых, что такое игры вообще? Вот, если взять природу, животных, да, вот как кошка учит котят ловить мышей. То есть она сначала приносит маленьким котятам, приносит там духовую мышку, да, то есть поймала ее, загрызла, принесла, все, они вот слопали. Вот, они ее слопали, все, нормально. Вот, потом котята уже подрастают, начинают бегать, она уже приносит им полузадушенную мышку, да, вот еще живую, но уже такую, которая еще бегать может. Вот, и все, им уже надо не просто ее там съесть, да, уже как-то поймать ее, да. Вот. по ихним силам. А потом она им приносит уже вообще целеньких мышек. Там поймала ее, принесла, бросила, и все, мышь побежала, ну, идите догоняйте. Вот. И все игры у тех же самых котят, они на что рассчитаны? Вот. Подраться, покусаться, побегать друг за дружкой, да, то есть они готовят их к жизни. Вот. К жизни, которая их ждет впереди. Вот. А отсюда и воспитание кошки такое. И она показывает, она с ними тоже играет, да. Вот. То есть игры вообще в народной традиции, они всегда готовили детвору вот, именно к настоящей жизни. То есть все элементы, впитывали в себя все элементы настоящей жизни. Вот. По сути дела, ведь что такое игра? Это повторение действий взрослых вот, без получения какого-либо результата. Вот, то есть нет стремления получить какой-то вот реальный результат, как от взрослых. Вот, то есть дети просто как, повторяют, что делают взрослые. Все. Поэтому игры можно разделить условно на несколько таких вот моментов. Это ролевые игры, да, когда каждый берет на себя какую-то роль. Да, я мама, я папа. Да, или вот я папа, а эта вот кукла у меня вот дочка, а вот это вот у меня вот сестра. Да, а вот это вот там папа, а вот это вот еще кто-то, да. Вот, то есть здесь никаких правил, как правило, нет, все идет своим ходом, все просто, да, и в любое время игра может пойти в любом направлении. Вот, и, в общем-то, абсолютно полный простор для фантазии, полный простор для каких-то придумок, составлений новых миров и так далее, и так далее. Следующие – это условно-ролевые, где уже появляются первичные правила. То есть, допустим, играют двое, там, несколько детей, да, и говорят, я буду мама, я буду папа, вот, а я буду там, а мы будем там дочка и сын там, да. Вот, и вот они как-то ходят, у них там какой-то свой дом, вот, прибегает третий, еще один ребенок, вот, и говорит, так, что, а вы кто, а вы как, а мне как сюда, а я буду медведь, который будет вас есть. Вот, ловите и там. Вот, ему говорят, да, хорошо, вот, мы согласны. Но только если наш папа тебя увидит, наш папа-охотник, да, он тебя, шкуру с тебя снимет, прибьет как-нибудь. Вот, и вот уже появляются некие простейшие правила, вот, по которым там вот эта семья действует в своем режиме, да, то есть здесь медведь на них как-то нападает, но тоже опять при каких-то условиях. Вот. Следующий момент, это уже условно-образные игры. Вот, когда за правилами стоит некий образ. Например, как вот у меня брат приводил такой пример, да, то есть объясняю детям игру, вот, объясняю правила. То есть одна команда стоит становится в две шеренги, вот, другая команда становится с одной стороны этой шеренги и пытается пробежать в другую, между этими шеренгами до другой стороны. Вот, а кто-то из шеренги, вот люди в этой шеренге, да, мечом пытаются их выбить. Дети стоят, не понимая. Вот, то есть не совсем понятно, да, вот, что это такое. Тогда приводится просто образ. Вот. Одна команда браконьеры, которые стоят по берегам реки, другая река осетры, другая команда осетры. Вот, осетры проплывают по реке, да, браконьеры их пытаются выбить. Вот. И уже все становится понятно, да, то есть правила, облеченные в некую форму, неких образов, неких, опять же, вот этой вот ролевой игры. Вот. Таким же играм, допустим, относится лапта. Хоть она и действительно там довольно серьезные, жесткие правила, но по сути дела это копирование перебежки гонца из города через вражеский лагерь до другого города и обратно. Вот. То есть вот основной принцип игры лапты. Игра на самом деле очень интересная, это вообще отдельная тема, отдельный разговор. Вот. То же самое игры вот по правилам, да, вот салочки, прятки, там 12 палочек, вышибалы, там в бабки играли. Вот. И вот смотрите, в чем основное отличие народных игр от искусственно придуманных. Как уже говорил, народные игры всегда включают в себя элементы, которые всегда пригодятся в жизни. Вот, то есть это и броски, это и уворачивание, это и спрятаться вовремя, да, вот, или спрятавшись вовремя, выскочить из засады, Вот. Это и развитие ловкости, и развитие скорости, и уворачивание всякие там, и так далее, и так далее. Да? Вот. Или возьмем вот придуманные игры. Вот. Например, там, волейбол. Да? Вот. Не спорю, отличная игра, сам в свое время играл. Великолепно развивается все. Но вот какие из движений волейбола и какие вот пригодятся вам в реальной жизни? Практически никакие. Ни прием, ни подача, ни там. В жизни этого ничего не нужно. Поэтому мы учимся движениям и действиям, которые нам в жизни никогда не пригодятся. То же самое возьмите там баскетбол, да? Возьмите, не знаю, футбол тот же самый. То же самое, ну, в футболе еще, да, там развивается дыхалка, развивается там, вот все. Но есть еще один интересный момент. Вот, возьмите салочки, возьмите прятки, возьмите лапту. Во всех этих играх вам нужно увернуться от брошенного у вас мяча. Да? А возьмите тот же самый баскетбол, да, тот же самый футбол. Вам нужно отобрать. Да? Увернуться и отобрать. А в бою что больше пригодится? Скорее всего, увернуться. Вот, а не идти на предмет. Поэтому здесь основные моменты вот, именно вот в народной системе, в народной традиции, да, вот основные системы, вот, это показывать и направлять, давать детворе по возможности доходить до нужного самостоятельно. Вот, то есть помогать преодолевать трудности, порой даже создавая их искусственно. Да? Давая какое-то там, задание по дому, там еще что-то такое. Может быть, где-то там вот, искусственно, не знаю, сделать какой-нибудь бардак, вот, давай мы будем разбирать. Я просто помню, как у меня отец рассказывал, когда зимой делать нечего, да, вот его мама, бабушка моя, всем давал задание. Вот, и отцу даже мальчишке давал задание связать перчатки. Вот, вот он вяжет перчатки, вроде связал, почти все готовое, да, ложится спать. Вот завтра мы его вяжу. Вот. А ей завтра опять что-то надо давать, опять что-то надо придумывать. Он подходит, смотрит на эти перчатки, распускает их наполовину. Вот. Говорит, а у тебя там вот петелька была вот не на месте, да, упустил две петли вот здесь вот там. Вот тут вот узор не такой. Все, давай перевязывай. Вот он опять сидит, перевязывает. Вот. То есть постоянно старались чем-то занять. Даже, вот я еще раз говорю, создавая искусственные какие-то трудности. Ни в коем случае не делая за ребенка то, что он должен делать сам. Если это его дело, если это ему нужно, вот, пусть он его сам делает и доделает. И пусть он сам этим гордится. Потому что если мы начинаем делать за него, то ничего хорошего за это не выйдет. Вот, помочь, подсказать, где-то там научить чему-то там дополнительному, это, пожалуйста, сколько угодно, сколько хотите. Вот. Если мы начинаем делать за него, все, это он начинает привыкать, что мы делаем, и, в общем-то, будет постоянно на нас все это сваливать. Что хорошего из этого нет. А, это вот, наверное, рассказывал уже на каком-то из эфиров, как вот в армии это все делается. Вот. Делается очень просто. Вот. Вот бери и делай. Допустим, надо помыть полы, да, вот, в какой-то комнате. Берут молодого вот, воина. Говорит, нужно помыть полы вот здесь. Все, тут я не умею. Вот, хорошо, сейчас покажу. Берешь ведро, берешь там тряпку. Вот, все, начинаешь мыть. Вот так, вот так, вот здесь, вот так, вот так. Вот, понял? Не, вот, вот здесь вот, а как вот здесь вот? Хорошо, вот так, вот так, вот так. Объясняешь до тех пор, пока он не говорит, понял. Вот, а может быть и мыть-то осталось всего чуть-чуть. Он уже понимает, что мыть ему осталось всего чуть-чуть. Вот, всего ничего. Да? Вот, то есть девушку за него все помыл, и все хорошо, да, весь такой крутой, хитрый. Вот, но не тут-то было. Вот, после того, как он сказал, понял, ведро выливается обратно на пол, опять наводится та же грязь, вот давай бери мыло. Вот. Уже все становится нормально, уже все он делает. Да. Я ту же самую систему потом проводил, когда обучал дизайнеров. Вот. Приходит молодой дизайнер, да. Вроде бы как дизайнер, но эту программу не знает, эту программу не знает, начинаем учить, начинаешь показывать. Вот, как делается визитка? Делаем квадрат, делаем вот так, вот такие размеры, вот такой, вот такой, вот такой, вот такой, сидит, смотрит тупо в экран, да? А, посмотрел, посмотрел, вот, ты же понял? Вот, да, понял. его. Берешь, стираешь, все. И тут он понимает, что он ничего не понял. Да? Вот если не стирал, и он продолжал дальше, он так никогда ничего не понял. И в следующий раз слушал уже не так внимательно, как на самом деле нужно для понимания. Вот. А когда ты все стер, и он уже понял, что ничего не понял. Не, я ничего не понял. Хорошо, давай еще раз покажу. Вот. Начинаешь показывать еще раз, и вот тут вот внимание у него уже сосредоточено полностью на том, что ты показываешь. Он уже задает вопрос, он уже задает там, да, уже чувствуется, что он понимает, что все равно самому это делать. То же самое и с детьми. Если мы делаем что-то за них, мы никогда потом не добьемся, чтобы они делали сами. И еще один момент. Ни в коем случае не нужно запрещать им или ограничивать их в помощи, если они хотят нам чем-то помочь. Вот, вот мама начинает делать там что-то, там, не знаю, тесто замешивать, да? Вот, прибегает ребенок, там мелкий, говорит: о, мама, я тебе сейчас буду помогать. У мамы уже сразу в голове тут рассыпано всему, по всей кухне мука, там, горевшие пироги и так далее, и так далее. Да, это действительно так и будет. Но это будет поначалу. Пока вы не объясните, пока вы не покажете, пока вы, да, разбросал ребенок, там где-то муку просыпал, где-то там масло пролил, где-то еще все выважено, все грязно, но вы говорите: ух, как ты хорошо мне сегодня помогал. Вот, как у нас, какие у нас классные пироги получились, давай вот попробуем, едим тогда все. Вот. И даже когда они потом сами начнут печь эти пироги, они где-то сожгут, они где-то там как пекли пышки, вышли крышки, да, вот, деревянные, да, все равно едим, все равно варим, все равно хвалим, но показываем, как правильно. И тогда уже на какой-нибудь там 10-11 раз вам не нужно уже сами печь там пышки, они за вас делают то же самое. Это вот не так давно приезжал в гости к семье, к одной, живущий там в своем доме, да, пока мы с родителями туда-сюда, выбирали там 7-летняя девчонка, вот, говорит, а я, родители говорят: давай мы тебе здесь поможем, давай тебя пока тут устроим, пока вот это, пока вот это. Она говорит: а я вам там оладушку напишу, напеку. Вот. И все, убегает печь оладушку. 7 лет девчонки. И вот через какое-то время, уже через час, мы садимся пить чай, у нас уже там на столе горает оладушка. Да, какие-то где-то немножко подгорели, да, там, может быть, соли там где-то не хватило, да, но это не важно. Но вы бы видели, с какой гордостью она кормила меня вот этим оладушками, что она сама сделала, что она тоже член семьи, что она тоже помогает, что она здесь совершенно не лишний человек. И вот это вот понимание своей нелишности, да, вот попробуйте ребенку раз запретить там что-нибудь сделать. Не, не надо, я сама там сделаю, ты сейчас посоришь там. О, не делай, я сама сделаю там. 2, 3, 4 раза, и все. О, больше ребенок вам подходить уже не будет. Больше уже не будет никаких дел, никакого там ничего. Да? А если нет дел, если нет помощи, значит, он уже понимает, что это здесь не нужно. Так что это за какой-то просыпанный муки или там пролитого варенья, еще чего-нибудь делать так? Человек. В общем-то, более детальные вот эти вот моменты о том, что говорил, я разбираю на курсе сроднения, который будет проходить вот 30 июня и проходить с 30 по 15 июня. Еще можно успеть в нем поучаствовать. Вся информация в группе ВКонтакте «Сказки Бурого Медведя», автор Лепешкин. Если Алексей соблаговолит, вот, под этим видео сделать ссылку, я очень благодарен за группу. Я уже попросил наших друзей разместить эти ссылки, которые ты мне прислал под видео. Так что смотрите и участвуйте. Ну что, ко второй части будем переходить? Ну, если о курсе рассказывать не обязательно, то... Нет, я думал, что, может быть, ты уже сказал, если о курсе ты хочешь сказать, давай тогда о курсе еще расскажи, чтобы вообще все в этой части изложить, а вторую уже только общаться и больше ничего, кроме общения. То есть фактически меня очень многие спрашивают, откуда берется вот, по сказкам, да, то есть когда люди пишут уже даже не только дети, не то, что там и взрослые, и все там, как изменилась жизнь, прочитая, когда они сказки прочитали мои, как поменялось мировоззрение, как взгляды поменялись, насколько это полезно, да, как это здорово, вот, откуда берется информация там и так далее, да. Очень многие задают вопрос как раз и по воспитанию детей, и по многим другим моментам, да, ну и вот по воспитанию, в общем-то, по тому, как писать сказки, у меня был уже семинар, назывался «Практическая сказка». Вот, состоял из 3 дней, но получилось, что очень мало вот этих 3 дней, вот, слишком много информации было заложено, поэтому сделали его, расширили, то есть сделали 4-е занятие, вот по нему, вот, стало уже более гармонично, интересно, вот. Но все равно очень много информации, и, в общем-то, ну, как сказать, тяжеловато получается. И поэтому как бы подготовительный курс, я для него сделал как раз уже вот этот курс сроднения, который объясняет вот эту вот вот эти вот моменты по воспитанию детей, да. Вот. Что мы проходим на этом курсе, вот, ну, примерно, допустим, да. Почему гаджеты становятся важнее родителей? Вот. Как влияют компьютеры и мультики на умение сосредотачиваться и на способность созидать? Как перестать быть прислугой домашним, а не меняя обстановки, стать целеустремленной, интересной, развивающейся личностью? Изменения в себе. Вот. Как нужно понимать смирение? Да, это вот как раз тому, что не только детей надо воспитывать, но и самим надо часто воспитываться, да, потому что дети, они же нас копируют в 90% случаев. Вот. Если, допустим, у мамы нет цели в жизни, да, а ее главная цель – это его воспитание, вот, у ребенка нет цели воспитания себя. Вот. А раз нет цели у мамы, да, и не с кого брать пример, то и сам ребенок уже будет двигаться, как, жить бесцельно. Вот. А следующее – необходимость цели и как ее искать. Что такое народная традиция? Разберем суть колыбельных, сказок на ночь, что такое баять, как закладывается в человека информация с внутриутробного периода и дальше. Разберем, какие сказки правят, а какие калечат, как с помощью сказок приучить ребенка к домашним делам. То есть это уже, ну, более такие практичные будут моменты. Что такое игра? Здесь вы, в общем-то, разбирали так, как сказать, побочные, вот, в общих чертах, да, там это будет уже все более детально. Вот, поговорим о мифологизации пространства. То есть это очень интересная тема. Как раз с ее помощью, вот этой мифологизации окружающего пространства, можно вытаскивать детвору из компьютеров. Разберем, что такое творчество. Вот, потому что зачастую, допустим, кто-то что-то делает там руками, говорит, вот творчество. Ну, творчество это или рукоделие. А поговорим о сознании потребителя-раба и сознании созидателя-хозяина. Да, кого делают из наших детей и как этому, в общем-то, избежать. Вот. О том, где найти нужную литературу. То есть это вот основные вопросы по курсу. Там, конечно, будут еще другие моменты. Вот. По этому курсу уже в группе «Сказки Бурого Медведя» автора Лепешкина есть 6 видео. Вот. То есть начинается там с первого и потом потихонечку высылаю остальные. Вот, прохождение. То есть там идет именно проблема, идет небольшое задание этой проблеме. Вот в основном, как бы сказать, подводим такие статистические моменты, как мы воспитываем детей. И знаете, многие уже, посмотрев на это, говорят, слушай, а что-то я вот действительно неправильно делаю. Вот здесь вот так вот, а вот здесь вот так. Вот. Вот. Это о курсе. Вот этом. Как его продолжение, вот, уже идет как раз семинар «Конструктор жизни», как уже говорил. Ближайший семинар будет проходить в Челябинске 21 и 22 июля. Вот. Если Алексей тоже хотелось бы поместить ссылку на организаторов этого мероприятия, вот, может такое сделать, да? Вот все, что ты пришлешь касаемо этого, все будет размещено. Так что все зависит от того, что эта ссылка была правильно указана, а дальше она будет размещена. Ну, все уже в Скайпе и в этом ВКонтакте я вам присылал. Отлично. Вот. Сергей Пограничный организовывает это мероприятие. Следующий семинар будет в Подмосковье, скорее всего, под Волоколамском. Оба семинара, и в Челябинске, и в Воскресенске, будут выездные. Обычно, если в городе, это происходит как? То есть два занятия один день, два занятия другой. То есть приехали, позанимались, разъехали. Здесь будет гораздо больше возможностей именно для общения. То есть, допустим, приезжаю я в Челябинск, да, ребята там снимают, вот не знаю точно, там где-то в родовом поместье, вот у них типа как или клуб, или там что-то еще, где можно и переночевать, где можно там остановиться, жить и так далее, да. То есть весь вечер у нас с вами свободен. Мы можем за чаем просто о чем-то поговорить, там ответить на какие-то вопросы, можем почитать новые сказки, которые еще не выпускались, вот, и не знаю, когда выпустятся. Вот. То есть это именно вот хороший момент именно для вот личного общения. Вот. То же самое будет и в Подмосковье, вот, под Волоколамском. Вот. Ну вот. В общем-то, если интерес по семинарам есть, на странице ВКонтакте или там в личных сообщениях спрашивайте, всю информацию дам, все дам. Вот, все это будет выложено. Ну вот у меня по первой части, в общем-то, все. Хорошо. Я думаю, у тех, кого будет желание посетить твои семинары, они обязательно их посетят, потому что тот, кто ищет, тот всегда найдет. Благодарю тебя за очень интересное выступление, донесенную информацию. И мне остается напомнить, что мы переходим к второй части. И во второй части, как всегда уже по сложившейся традиции, зачитываем реплики, вопросы, комментарии, которые поступают у нас на сайте Народного славянского радио, slavradio.org, а также у нас на сайте в Ютубе, youtube.com/slavradio. Славрадио там и там пишется слитно латиницей. И опять же, если вы хотите задать вопрос, то советуем это делать в первой части, когда идет доклад, потому что в второй части мы уже взаимодействуем, общаемся. У вас остается несколько буквально секундочек для того, чтобы успеть во время отбивки что-то еще написать. Но еще раз, в каждом правиле есть исключение, поэтому если вдруг вы зададите очень интересный вопрос или очень интересно прокомментируете что-то, то я обязательно его зачитаю. Или этот вопрос, или этот комментарий. Итак, вторая часть. Вопросы, реплики, комментарии от вас, наши уважаемые радиослушатели и зрители. В эфире Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 26 июня 2019 года, среда. Как воспитывать детей? Ну вот было уточнение, что не просто воспитывать детей, а при помощи чего воспитывать детей. Первую часть Михаил Лепешкин очень хорошо рассказал, раскрыл. Напомнил, что будет проходить семинар у него в разных местах нашей матушки Земли. И, естественно, кто хочет побывать и послушать, и поучаствовать, а не просто послушать, а именно поучаствовать, пожалуйста, приходите, все контакты будут выложены. А мы переходим к вопросам, репликам, комментариям, которые появились у нас во время звучания первой части на нашем сайте slavradio.org и на нашем канале в YouTube, youtube.com/slavradio. И там Slavradio пишется латиницей одним словом. Отличие только что в YouTube на конце нет .com, а вот это отличие от нашего сайта. Итак, мастер, так себя назвал, пишет: где взять сказки непеределанные, там, где баба-яга не злая старуха, а молодая и не ест детей? Ну, может быть, где-нибудь в глухих деревнях они и остались. В любом случае, это фактически устный материал. Или, может быть, в каких-то институтах, занимающихся сбором филологических, это самое, этнографических данных, вот, этнографического материала. Вот, то есть именно в этих экспедициях, вот, материалах этих экспедиций. Вот, если у вас есть доступ к архивам вот таким вот, вот, то вы, скорее всего, найдете, да, вот эти вот сказки. Потому что даже в царской России, да, то есть когда началась вот эта вот этнография, вот, а этнография, она, по-моему, 18-19 век только, вот, как наука образовалась. Тогда уже была государственная цензура, и тогда уже была церковная цензура. Вот. Поэтому все выпущенные книги прошли через эту цензуру. Вот. То есть в них найти фактически что-то такое действительно настоящее очень тяжело. Поэтому вот мой такой ответ. Ага. Ну, надо отметить, что все-таки Баба-Яга во всех сказках, которые я просмотрел, те, которые вот не авторские, а которые народные, даже исправленные, она никого не съела. Вот сколько бы там ни пыталась, никого она не съела. Догонять догоняла, пытать пытала. Но с точки зрения словами, расскажи, зачем ты сюда пришел, отдел лытаешь, либо дело пытаешь, да? И в баньке парила, и кормила, и клубочки путеводные давала, и рассказывала, как кого победить и куда сходить, и в Междумирье отправляла. Да много чего делала, но как-то сожрать никого не сожрала. Какой бы некрасивый, уродливый не рисовали, не представляли. Не, ну здесь, если продолжать эту тему, кого ел, я-то фактически ответил на вопрос, а не о том, кто такая Баба-Яга. Да? А, на самом деле Баба-Яга детей ела, но каких детей? А, и когда дитя переводится из, ну как бы сказать, состояния дитя в отроке, да, вот, то, ну скажем так, ребенок, вот, дитя, умирает как дитя, но рождается отрок. Вот. И когда он на следующий день говорит, почему я вчера вот это вот не мог или там не делал, вчера я вот это вот еще мог делать, а сегодня не могу, ему говорят, это не ты вчера мог делать, это он, дитя, мог делать, а ты уже не дитя, ты уже отрок, все. Вот. А его вот прилетели гуси-лебеди, забрали его, отнесли к Бабе-Яге, и она его съела. Вот. То есть вот здесь, да, здесь вот такие детей Баба-Яга ела. Да, но имеется в виду, что ела, опять же... Старую сущность, то есть не то, что плоть там, ничего, старую сущность она убирала, потому что старая сущность умирала, а новая рождалась. Вот. Современные психологи, с которым разговариваешь, да, вот целые системы изобретают, как детей отучить вот, от детских всяких комплексов там, и прочего, вот, перевести из детства в юности. Да, то есть там программа чуть ли не на год, вот, как детей отучить, как чего. Раньше это делалось просто в один день. Вот, с завтрашнего дня у тебя вот такая вот обязанность, да, ты другой человек и все. Вот, ты уже отрок, у тебя другое имя, другая одежда, или там какой-то элемент одежды добавляется, да, пояс чаще всего, вот, опоясывали. У тебя другие обязанности и совершенно другое отношение к тебе. Все, вот завтра. Uh-huh. А то, что было раньше, вот оно ушло, несли к Бабе-Яге, она его съела. Вот. Да, но я имел в виду, что не съела в физическом смысле, чтобы, ну да, вот в этом никого она не съела. А вот то, что метаморфозы происходят, изменения, это да. Мало того, что бывает так, она просто что-то дала, и кто-то ушел, а бывает, куда-то еще и направляет для того, чтобы там что-то произошло с человеком. Вот опять же, в Междумирье, в иной мир какой-то отправляет, путеводную дорожку туда показывает каким-то существам, которые в этом мире не встретишь. Между проходит какую-то грань, какую-то границу, через колодец, да там мало чего, через Калинов мост. И вот эти все испытания на разных героев выпадают благодаря вот этой самой Бабе-Йоге, Бабе-Яге. И там разные ипостаси. Есть и та, которая умудренная уже старушка, а есть та, которая молодая, которая детей собирает, и их мудрости учит и куда-то там определяет. Так что Баба-Яга – это не только то, что вот где-то написано, что она только старая или только молодая. Это такой образ очень интересный или природной ведьмы, или природной хранительницы, или жрицы какой-то. Там много вариантов. Так что сказка сказки розни, даже в переписанной сказке, и это все усматривается. Слова просто замените на правильные, и вы поймете, какой глубокий смысл в этих сказках. Просто замените, вот я сейчас ключевое даю вам понимание, замените неправильные слова на правильные, и все станет на свое место. Идем дальше. Олеся Фабрикантова. К сожалению, школа и ее общество навязывают свое воспитание, и многие дети поддаются ему. Как этого избежать? Во-первых, объяснять ребенку, что быть в стаде не всегда хорошо. Вот. Я просто часто привожу в пример, вот у меня племянница, да, то есть у них дома не было телевизора, вот она занималась всяким там рукоделием, что-то вышивала, что-то рисовала. Вот, и когда ее спрашивали, ее одноклассники: «Маша, а ты что сегодня будешь делать?» Она говорит: «Вышивать». Потом: «Чего? Вышивать? А ты что, не вот этот сериал не смотрела? А ты вот этот вот мультик не смотрела? А ты вот здесь вот?» Она: «Нет, а зачем? Мне это неинтересно». Вот. «Ну как же, это же вот, ну все смотрят, а ты что не смотришь?» Она: «Почему я должна быть как все?» Вот. И уже вот с этих времен вот, идет как раз вот это вот воспитание, ну скажем так, своего «я». То есть отстаивание своих интересов, своих взглядов, не следование толпе, не следование там за общей модой, там ничего-то, носить то, что тебе удобно, то, что ты считаешь красивым, интересным. Вот. Делать то, что ты считаешь нужным для тебя и интересным. Вот. То есть это можно воспринимать то же самое, как тренажер, скажем так, для вот этих вот, для отработки вот этих моментов. Был у меня такой комичный случай, когда родители рассказали. В детский сад ходит мальчик, а папа шутник такой. Он приходит домой, когда усталый, на диван там уляжется, лежит просто, ну так, расслабляется, растягивается на диване после работы. А мама там просит: «Ну там, Вася, ну, возьми там вот это, сделай, это сделай». Он так отвечает: «Вот что глупости, брошу это царское занятие, всякой ерундой буду заниматься». Вот, и ребенок маленький в детский сад ходит, вот эту фразу уловил от папы, и дети что-то стали приставать. Какой-то глупостью. А пойдем вот это поиграем, там, ну, там, условно, губка Боб, квадратные штаны, там, вот в него там поиграем. Он такой: «Вот еще глупости, брошу я царское дело и всякой фигней буду заниматься». Отстоял свою позицию. Дети так рты подкрывали. Эти нянечки-воспиталки стоят, не знаю, что сказать. По стеночке там аккуратненько сползают от смеха. Ну, так что вот вроде бы родительской глупости, а вот так интересно повлияло. Отстоял мальчик свою такую вот уникальность. Ну да, с другой стороны, можно же как раз вот придумать какие-то вот такие вот отговорки, которые действительно ставят многое на свои места и заставляют еще и других задуматься, а почему мы должны вот как бараны. Угу. Так что да, какие-то заготовки надо все-таки ребенку подсказать, чтобы он знал, как в такой ситуации, когда стадо на него давит, как в такой ситуации аккуратненько, без каких-то там серьезных наездов, но чтобы вот выйти вот отсюда. Вот, вот заготовочки несколько так. Не, даже не учите его, а просто покажите в разговоре, как это все происходит, чтобы у него эти заготовочки легли. Потому что ребенок, он копирует все. И это очень просто делается. Только еще раз, отговорочки эти должны быть безобидные с точки зрения других людей, чтобы он кого-то не обидел там и в пятак ему за это потом не дали. Ладно, идем дальше. Вета Сидорова. Как реагировать на истерики трехлетней дочери, каждодневные и нескончаемые по поводу и без? У психолога провериться не пробовали? В смысле, это кому, ребенку или Вете? Ребенку. Угу. То есть, может быть, какие-то отклонения. А может быть, и приучили вот так вот. Если это приучено и каких-то вот серьезных отклонений нет, вот именно, как я уже говорил, там вот с мозгами все нормально, с мозгом все, никаких вот нарушений там ничего нет, вот, значит, это уже просто приученный ребенок вот, требовать вот такие вещи. Вот, значит, переучивать. Вот, первый момент – это не обращать внимания. Вот, то есть… Вплоть до того, что даже вот он там что-то делает, да, ушли в другую комнату и все, ну, ори ты, оборись. Вот. Просто когда не обращают внимания, когда нет никакого эффекта на твое орево, вот, детвора начинает искать какие-то другие методы, другие приемы. И тогда уже ему нужно показать вот эти вот методы, приемы, как, ну, что делать. Вот. А так это уже тиран. Вот. Дело в том, что дети... бессознательно, а с точки зрения звериного начала, животного начала, очень хорошо прощупывают слабые места взрослых, да и окружающих тоже. Да, да, да. И если вы раскалываетесь на крики, например, у вас комплекс, чтобы вас плохо не подумали, и вот где-нибудь там в магазине или где-нибудь еще, где есть какие-то интересные для ребенка, ну, не знаю, там игрушки, какие-то предметы, которые он хочет получить, ребенок потребовал, вы ему не дали, он закатил истерику, и вы, глазки вправо-влево бегают, боитесь, что сейчас про вас плохо подумают, вам неудобно, и вы быстренько хватаете эти игрушки, предметы ему суете, только на, заткнись, помолчи, вот все. И это срабатывает точно так же, как срабатывает дрессура на собачку. Вот один к одному. Только собачку у собачки вы добиваете, чтобы она исполнила что-то и получила предмет этот, или там лакомство какое-то, да? То здесь наоборот, в обратную сторону идет. Она прощупала, вы дернулись, она поняла, ага, вот это срабатывает. И закрепляется. 2-3 раза сделали, все, закрепилось. И теперь вы будете получать эти крики постоянно. И если вы не избавитесь от этого комплекса, то тогда вы взрастите такого дракона, который вас будет душить вот этими криками и воплями всю жизнь, пока вы в могилу не сляжете. Поэтому подумайте сами. Вам проще переждать и немножечко, пускай даже покраснеть в каком-то месте 1, 2, 3 раза, потому что нужно какое-то количество раз повторить, чтобы это утвердилось, и ничего не сделать. Вот, ну, не угодить ребенку, потому что вот вы не хотите, чтобы вот этого у него было. Пускай вам будет стыдно. Либо вы всю жизнь будете стыдиться того, что происходит, и все время вас будут использовать. Сначала с точки зрения игрушки, потом с точки зрения денег, потом с точки зрения машины, квартиры и прочее, прочее, прочее. Вот подумайте, кого вы растите. Поэтому да, я для начала также вот согласен с Михаилом, надо сходить к психологу и проверить, ребенок как, в нормальном, адекватном состоянии. Если адекват, то в этом случае тогда проделайте вот такой трюк по воспитанию ребенка и по, ну, хотите там, дрессуры, вот если нравится слово дрессура, если не нравится привычка, если не нравится там перестройка программы взаимодействия с вами, как угодно назовите, суть от этого не поменяется. Вы теперь, как уже человек взрослый, делайте так, чтобы ребенок понял, эффекта не дает. Вот хоть ты оборись. Потом дальше тоже хороший пример, когда папа, например, или какой-то близкий человек берет ребенка так в охапку, уносит его, когда он орет, в соседнюю комнату, сажает его. Это может выглядеть очень грубо, это очень может выглядеть вызывающе. Сейчас скажет: Алексей, ты там опять что-то такое говоришь. Но это говорю не со зла, говорю, чтобы это... Просто держит его за руки, чтобы он не орал, не кричал. И дожидается, вот, чтобы ребенок остановился в крике и говорит: вот сколько ты не будешь кричать, я тебя не отпущу. Вот посмотри мне в глаза. Ребенок сначала пытается: отпусти меня, там плохой, драться можно начинать. Вы держите за руки. Вот просто посадите перед собой, держите за руки, чтобы он там не легался, не кричал. Он поймет, что невозможно отсюда вылезти. Но только не связывайте, ради бога. Только руками держите, чтобы не навредить. Да, а то некоторые сейчас начнут там связывать скотчем, там рот залеплять. Это нельзя делать. За руки возьмите, чтобы он не брыкался. И все, вот он покричит, пошумит, там слезы крокодили будут лить. Потом остановится, на вас посмотрит, будет так дергать, ну как дети делают. Просто ему говорите дальше спокойным тоном, без каких-то там вот реакций. Вот до тех пор, пока ты кричишь, у тебя ничего не получится. Я тебе плохого ничего не хочу, я тебе не собираюсь там лупить, бить, ничего. Я просто хочу с тобой поговорить. И дальше начните нормально с ним говорить. Даже если ему ребенку 3 года всего, он все это поймет. Он поймет и на уровне животного начала, что бесполезно сопротивляться, у него это закрепится. И второе, он поймет, что здесь не враг, он не собирается лупить, но собирается с ним найти диалог. И уверяю вас, когда он скажет: да, я все понял, или я все поняла, вы тогда аккуратненько освобождаете его от своих вот этих вот уз нежных объятий, гладите по голове, говорите: ну видишь, как здорово, теперь пойдем играть. Вот если вы это сделаете без каких-либо шумов, криков, а с любовью, но очень настойчиво, тогда маленький ребенок, вот как раз 3-4 года, они очень хорошо это понимают. У него этот урок на всю жизнь остается. И с вами он уже так себя вести не будет. Вы для него будете и авторитет, и друг. Тот друг, который сумел остановить, и авторитет, который вот показал, что он в данном случае обладает и спокойствием, и любовью, и может его держать вот в нужном таком формате. Но здесь главное не переусердствуйте. Вот никакие физические там насилия, связывания, заклеивания, удары недопустимы. Это должно быть настойчиво, мягко, аккуратно. Но пока не выполнит задание, не выходит. Вот если вы способны это сделать, делайте. Если нет, то более простой способ. Иди в ту комнату, прорыдайся, покричи. Но там имейте в виду, что ребенок может скопировать ваше поведение и начать громить все, что он встретит на своем пути. Вот такие случаи тоже бывают. Поэтому комната должна быть совершенно свободная и совершенно пустая, где он может прореветься, там, лечь на свою кроватку в крайнем случае и заснуть. Вот такие варианты, если у вас не хватает силы воли и мудрости, ну, тоже подходят. Ну, это так, я вот как раз в самом начале говорил, что проще сразу заложить правильное поведение, чем потом все это выковыривать. Вот. И вот здесь вот о том, что ты говоришь, да, вот... Все очень правильно. Есть еще один интересный момент. Если когда папа это делает, мама должна быть на его стороне полностью. И как бы у нее там по сердцу что ни скребло, как бы ей не было плохо, не было жалко или там еще что-то, вот через это надо пройти. Вот. Если не пройдете, если начнете там с папой или там выручать ребенка или там еще что-то такое, ничего не получится. Михаил, мало того, еще в окружении должно быть в этом случае любого, кто будет на стороне ребенка. Бабушка, дедушка, сосед. Да. Тетя Маша за солью пришла. Да. Это нужно делать тогда, когда вы своей семьей на стороне того, кто решил восстановить вот эту правильную программу взаимодействия взрослый-маленький. Ребенок-родители. Да. Иначе ничего не получится. Я часто встречаю такие тоже случаи, когда в семье разгорается скандал, и ребенок начинает играть родителями. То сторону одного примет, сторону другого. Потом начинаем разбираться. Оказывается, как раз этот случай-то и был. Когда папа начинает воспитывать ребенка, а мама говорит, что ты к нему пристал? Оставь в покое, сам изверг, изувер, гад, ну и прочее. Потом то же самое происходит со стороны мамы, потому что, например, там девочка взяла всю помаду там, в туалет спустила, потому что все измазала, и девать некуда, да? Или там что-то еще сделала, то, что маме уже не нравится. Платье порезала, например, там вырезала сердечки на ее там вечернем платье. Причем в том месте, где у нее уже ноги срастаются с телом. Вот, и мама это видит, начинает ее воспитывать, оказывать, а теперь папа в отместку маме говорит, что ты пристал, ну подумаешь, платье, тебе что там, психика ребенка менее важна, нежели твое платье, ты там вообще там бесчувственный и так далее. И вот в этой семье все, знаете, ребенок взял верх, и он теперь над вами так будет издеваться, как вы себе вообще представить не можете. Но это еще раз хочу сказать, что происходит, как правило, там, где только один, ну, два ребенка, вот где уже 3-4, там это крайне редко встречается, потому что дети понимают, что все поровну, все одинаковое. Нет такого, что я более любимый, я брошенный там или еще что-то. Если вы правильно взаимодействуете с людьми, и семья уже больше двух, а то, ну, лучше, конечно, больше трех детей, вот там такие случаи невозможны. Там уже все стоит на свои места, потому что там уже мудрость бытовая присутствует, житейская в жизни этих папы и мамы. Ну, идем дальше. Сильвия, надо прямо детям говорить, что у тебя нет денег. Чтобы купить, что он просит. Или все-таки лучше придумать другой аргумент. А то, если он зациклится на этой фразе «денег нет», то, может, это и проявится в его мировоззрении? Я считаю, что лучше все-таки говорить. Вот. Дело не то, что в мировоззрении там, или в чем-то. Но нужно говорить реальную ситуацию. Говорить как со взрослым. Вот. Если начинать юлить там или что, дети всегда это чувствуют и чувствуют обман. Вот. Поэтому никогда не забуду, когда еще в дизайне работал, у одной коллеги маленький сын с бабушкой пошли в магазин. Вот. Заходит в магазин, он смотрит, там машинка красивая. Ой, бабушка, машинка, давай купим. Она говорит, у нас денежек нет, сейчас вот домой придем. Вот, мама тебе на принтере напечатает, и мы тогда, может быть, купим. Вот, приходит домой, он к маме кидается. Мама, мама, давай скорее на принтере денежки напечатай, машинку мне купим. Маме пришлось объяснять, что денежки просто так не печатаются. Ну, по крайней мере, из ситуации вышли, все нормально. Но здесь реакция сразу на мои, во всяком случае, комментарии. Силья написала, истерики у детей от недостатка любви. Она хочет внимания, любви, а сказать не знает как. Так дело-то в том, что любовь и глупость – это вещи несовместимые. Это понятия несовместимые. Если родители довели до такого состояния ребенка, ты говоришь, что где-то нет любви, и они все пытались проводить вот через такие быстрые отмазки. Давай мы тебе купим, только заткнись. Давай мы тебе дадим, только помолчи, не кричи. Человек, которого любит, вот это не прокатывает. Это, естественно, говорит о том, что к ребенку не было правильной любовь, а было бы так, вот тебе игрушка, только молчи. И ребенок это воспринимает уже как само собой разумеющееся. Я вот только пикну, и мне сразу в руки дают то, что надо. Дальше еще тут. Дети не такие примитивные, Алексей, и их не надо дрессировать. Сильвия, я это рассказываю не просто потому, что где-то прочитал, а потому что у меня огромнейший опыт в этих делах. И слово «дрессура» в данном случае я применяю, потому что знаю славяно-русскую варновость и знаю подварны, как они действуют, и где еще возраст ребенка соответствует началу звериному, а где уже находится людина, где находится человек. Вот человека дрессировать никогда не сможете, потому что человек – это уже то, где он прошел все стадии взросления своего тела, то есть животного начала. А когда мы говорим про маленького ребенка до 6 лет, то тут не подходит вопрос, примитивный или непримитивный. Здесь подходит то, как ребенок себя ведет по его годности, предназначению в этом периоде, что он здесь испытывает, как он себя строит, его тело взращивается, как у него работает мозг. Здесь очень много факторов. Поэтому писать вот такие вещи, что там дети непримитивные, ни в коем случае здесь, наверное, не подходит. Само собой, дети непримитивные, но у них работают на каком-то определенном этапе. Хотите вы это, не хотите, принимаете вы это, не принимаете, обижает вас или не обижает, есть определенные закономерности. Сначала человек взращивает свое тело. Он не думает ни о Вселенной, ни о мире, ни о чем. Он взращивает свое тело. Он не понимает себя, например, до определенного уровня, мальчик он или девочка. Он говорит, я мальчик, потому что родители говорят, что ты мальчик. Девочка, потому что родители говорят, что ты девочка. Потом у него какие-то там происходят изменения. Он понимает, что, оказывается, дети по-разному там ходят в туалет, и вот эти мальчики отличаются от девочки. Потом у него еще что-то дополняется. Он уже понимает, что, оказывается, мальчик и девочка – это не только там, где что-то растет или не растет, и так далее, и тому подобное. Поэтапное взращивание никто в этом мире не отменял. Поэтому примитивность слова я не говорил. А вот взросление, оно присутствует. И если вы не заложите правильный образ понимания, а это программы, а раз программы, значит, присутствует то, что называется привычки, а по животном мире это дрессура, условные рефлексы, так называемые, вы никуда не денетесь. Вот что закладывается в семье, то есть любого человека семья дрессирует. Хотите вы этого или не хотите? Ваш пример указывает, как надо жить, а это программа, а это и есть дрессировка. Маленькое существо еще не понимает слов, не понимает еще каких-то действий, для чего, зачем они делают. Оно понимает, выгодно или невыгодно, устраивает, не устраивает, получу это или не получу. Принцип бытия маленького существа очень простой. Это программа «да», «нет», «хорошо», «плохо». Потом оно дополняется другими какими-то важными факторами, важными дополнениями. Это будет потом. И вот сначала какая программа взаимодействия с этим миром будет в ребенка заложена в семье, то и в ребенке будет проявлено. Поэтому я привел несколько простых способов, как сделать так, чтобы ребенок, маленький еще, 3-4 года, чтобы он начал нормально реагировать на этот мир в окружении взрослых, вести себя правильно со взрослыми, а не использовать их. Потому что так или иначе, когда идете на поводу у ребенка, и это этот, не тот случай, когда устами младенца глаголит истина, а когда вы просто от своих же комплексов убегаете и ребенку потакаете, вы воспитываете зверя в нем, очень страшного зверя. Вы закладываете программу уничтожения всего, с чем он сталкивается. Так что эмоции, Сильвия, здесь, конечно, вы можете испытывать, как вот в прошлой передаче писали, там, и до этого пишите комментарии. Это понятно. Женское сердце, там, переживания, несогласие какое-то, свой горький опыт. Но от этого мир не меняется. Как вот есть последовательное взросление чего-то, так оно и будет. Как есть, например, последовательность день, потом вечер, потом ночь, потом утро. Хоть вы разбейтесь, нравится вам это, не нравится, все равно это будет. То же самое и у взрослых, то же самое и у детей, то же самое у человека вообще. Есть стадии становления, когда действует вот это, потом вон то не действует, надо по-другому смотреть. И в животном мире, и у человека это все проходит одинаково. Единственное отличие, что человек нарабатывает человеческое, животное останавливает в своем развитии. Поэтому в начальном все равно то, что, как хотите, там, дрессуры называете, условный рефлекс называете, привычки – это ваше дело, как вы назовете. От этого суть не меняется. В маленьком возрасте, что у животного, что у человека будет проявлено. Вспомните Маугли. Если вы ребенка забросите к зверям и оставите его без человеческого возраста, то он останется в своем развитии. Он останется зверем. Это отличает то, что дальше у него нет развития никакого из человека от зверя. Звери остановили в своем развитии. У них генетически не заложено дальше развитие, у человека заложено. Поэтому сначала вот это вот животное начало, так или иначе оно проявлено и будет проявляться, ребенку нужно выжить. А когда он выживает, он хватается за все, что отвечает его «да, я выживу». И поэтому он вот применяет эти вот приемчики покричать, поорать, ногами побить, поваляться, чтобы пошли к нему на поводу. И не всегда здесь говорит о том, что ребенка там недолюбили. То, что любви не хватает, я объяснил почему. Ну еще, да что вы такое говорите, это Сильвия продолжает писать, даже у преступников есть адвокаты, а вы предлагаете оставить его без понимающего человека, ведь всему есть причина. Сильвия, а кто сказал, что оставить без понимающего человека? где было сказано без понимания человека. Если родители взяли ответственность за ребенка, взяли по-настоящему, это говорит о том, что они обязаны понять, почему это происходит, почему он орет. Это на самом деле ему необходимо. Или это просто очередная выходка, потому что этому маленькому зверьку захотелось этих сладостей, которые его убьют. Захотелось вот это вот хреновеньки, которое ему испортит жизнь в дальнейшем. Почему вы все время наши слова применяете, как будто мы это заявили и доказали? Если кто-то взял на себя ответственность за ребенка, это говорит, что он уже априори обязан понять, что происходит. И если у ребенка что-то болит, это преступление ребенка оставить плачущим при боли. А если ребенок сходит с ума, жиру бесит, как говорят у нас в простонародье, то потакание ему – это уничтожение этого ребенка. Или так просто не понять этого? Ну, ладненько, идем дальше. Здесь я еще вот что хочу добавить. То есть один из моментов, как раз, который проходим на курсе, это вот надо бы спросить у женщины, да, которая этот вопрос задала, по поводу постоянно устраивающего истерики ребенка, а много ли он смотрит мультиков? Вот. Вета Сидорова. А? Вета Сидорова задал такой вопрос. Да, вот у нее вот спросить, а много ли смотрит мультиков, как отношение с компом, то есть с компьютерными игрушками, или там телефон, или планшет, или там что-то еще. Потому что есть еще вот по поводу как раз недолюбленности, как это вроде бы считается, что есть такой момент. Все компьютерные игры и мультики построены на том, что они забирают внимание. То есть не привлекают там ничего, а именно забирают и удерживают. Дети не могут этому сопротивляться. Вот. А раз они забирают и удерживают, то через некоторое время ребенок разучивается сосредотачиваться сам. То есть он уже не может играть сам. Ему нужно, чтобы кто-то забирал его внимание. Поэтому он всегда будет не играть сам, там сидеть и что-то там с какими-то куклами там, или какими-то машинками там чем-то заниматься, да, что сам себе придумывает. Вот. А он будет постоянно таскаться за родителями, за кем-то еще, постоянно конючить, чтобы у него забрали внимание, чтобы его постоянно развлекали. Вот. Поэтому это не недолюбленность, это как раз неспособность сосредоточиться на чем-то самостоятельно. А это уже и творческого начала то же самое. Да, но вот здесь я согласен, что скорее все-таки это граничит с недолюбленностью, потому что родители часто сбрасывают ребенка на произвол там, телевизора, компьютерной игры. Только отстань, только не плачь, на тебе, смотри. А я сейчас своими важными делами займусь, поговорю с подругой, там, коготки себе почищу или там схожу за пивасиком куда-то. Получается тоже. Да-да-да, вот это комбина, смотрите, еще плюс ко всему. Обратите внимание, что происходит в окружении вашего ребенка. Как себя ведут, например, близкие родственники или гости, друзья, или если он там в яслях, например, находится, как там в яслях себя ведут. Если в детском садике, как в детском садике, ну, 3 года там, я понимаю, еще детский сад, наверное, нет, но постарше станет, скорее всего, в детский сад понесете, да, ребенка поведете, и посмотрите внимательно, что там происходит, какое общество. Тут часто из детского сада приходит, начинает трехэтажным матом разговаривать, а потом выясняется, что, оказывается, дети там нормально так разговаривают, появился такой чебурашка добрый с какой-нибудь там семьи, который выдает направо и налево, как правильно там взрослым себя ощутить, да, и как правильно там разговаривать. Так что вот на это все обращайте внимание. Часто бывает противовес не только папа с мамой, а противовес бабушки с дедушками, которые чувствовали там в годы какой-то, когда они жили молодыми, они чувствовали вот недолюбленность, им казалось, что им не достает чего-то, и вот они вываливают всю эту вот псевдолюбовь в игрушках, там, еще в чем-то, вот своему вот этому внучку или внучке вот все отдаю, что только можно, вообще себя готовы там в петлю засунуть, чтобы только вот повеселился, покачался ребеночек, да, на них. Так что вот это вот тоже обращайте внимание, что творится в семье, что творится рядом с семьей, какое взаимодействие. Плюс ко всему, когда вы ребенка даете на откуп не просто с телевизору, а уже гаджетом, то ребенок превращается в аутиста. Он понимает только мир, какой вот ему он видится в этих играх, больше никак. Он, если просто мультик он смотрит, наблюдает, и вот эти образы закладываются, это одно. А в играх он уже управляет этим миром, а мир искусственный. И он в этот мир сам себя погружает, он уже аутист. Чем отличается, когда, например, девочка с куклами играет или мальчик там с машинками, в отличие от компьютерной игры в те же куклы или машинки? Здесь реально он руками двигает, он общается, разговаривает, предметы объемные, он куда-то этих кукол или машинки помещает, размещает. Это мир, живой мир, он из него не выпадает. А в компьютерный, даже в машинке, даже в куклы, в компьютерный мир, это погружение себя в мир виртуальности, не настоящего. Никакого настоящего взаимодействия с миром не происходит. И ребенок только там живет. Вот в этом аутичном мире, который ему был подарен, он в себя туда загрузил, а потом вы удивляетесь, почему ребенок вас вообще не понимает. Он вообще ничего не хочет делать. Если раньше это было проявлено мало, сейчас это проявляется уже, ну, чуть ли вот не с роддома. Ребенка вынесли, и сразу гаджет в руки, только не пищи. Вот это вот надо понимать, кого вы растите. Вы растите компьютерную программу аутиста, либо все-таки вы с человеком взаимодействуете. Так, далее. Олеся Фабрикантова. Соблазнов для детей много. Все чаще дети задают вопрос, когда станем богатыми и как будет много денег. Дети понимают, что деньги много решают проблем. Как быть в этом случае? Показывает, что есть интерес не только в игрушках, в деньгах там или еще чем-то, что гораздо больше интерес вызывает именно общение, игры и прочее. Вот. То есть можно оставить ребенка с какой-нибудь игрушкой, поиграть там часок, да, а потом пойти поиграть вместе с ним в какую-нибудь сказку, в какую-нибудь игру, день побегать, поноситься, да, попрыгать на зеленом диване на помойке, условно говоря, да, и потом спросить, а что ему понравилось больше, вот эта игрушка или вот то, что он с вами? Просто вот так, ради интереса попробуйте. То есть и нужно показывать как раз вот эти вот вещи, что деньги там не совсем важны, не совсем главны. Это то, что у ребенка уже просыпается вещизм натуральный. Да здесь даже, смотри, мне кажется, Миш, здесь ситуация несколько еще сложнее. Когда вещизм – это вещь, которую ты можешь потрогать. Когда ребенок не понимает суть, откуда эта вещь появилась. Ну вот вещь и вещь. Я хочу вещь. Дайте мне вещь. Хоть убейтесь, но дайте вещь. А тут как раз Олеся про деньги говорит. Про богатство. То есть где-то они в телевизоре или в каком-то ролике в том же телевизоре или в компьютере, да неважно где, получили вирус – вот это денег. Деньги решают все. Деньги, деньги, деньги. Сколько лет ребенку не написали? Но здесь не написано, нет. Но суть-то в том, что они услышали, что не просто вещь можно взять, а купить. Понимаешь, вот деньги заложили. И чтобы у меня были вещи, у ребенка второй ход. Надо быть богатым. Вот когда я вырасту, я буду богатым. И они себя подчиняют уже мамоне. Они начинают себя чувствовать в этом вот клубке жизни как исполнительные чьих-то желаний, как проститутки, но лишь бы только деньги заплатили. Вот это самое страшное. Человек, маленький ребенок для себя не просто вещь хочет получить, а он понимает, что эту вещь можно получить, когда будут деньги. А деньги надо заработать, а заработать любым путем. И там целая-целая такая вереница раскрывается. Друзья, подумайте, откуда этой дряни ребенок нахватался. Почему недостаток, а деньги для него главное? Вот недостаток, чтобы он мог покушать, там, поспать, да, в нормальной постели, в чистом белье, быть одетым в чистую одежду хорошую, интересную, чтобы у него был достаток в его вот необходимых каких-то вещах. А деньги, деньги, те, которые достатка не определяют, потому что сегодня нет инфляции, ну, можно купить. Завтра инфляция, на те же самые деньги ты ничего не купишь. Ты становишься дважды рабом, дважды проституткой, продавая себя за бесценок, за фантик, как какие-то там аборигены непонятно за что продавали целые острова. Так что вот это вот разберитесь, откуда у него понимание про вот деньги, не просто игрушки, а деньги. И подумайте, как можно перевести в достаток, в понимание. Надо не обходиться тем, что у тебя есть, но чтобы это была качественная вещь, чтобы она была сделана там твоим народом, в твоем роду, твоими близкими, твоими знакомыми. Вот чтобы переводить на общинность. Попробуйте это сделать. Переведите сознание ребенка на общинность, на достаток, а не на вот это вот эфемерные там фантики, которые он сейчас уже хочет заработать. И он будет любым способом зарабатывать, вплоть до того, что будет брать из дома что-то утаскивать, лишь бы у него были деньги. Вот задумайтесь об этом. Здоровье не купишь, дружбу не купишь. Может быть, вот эти вот как раз тоже элементы ему подвели. Олеся написала 7 и 10 лет. 7 и 10 лет. Ну, 7 и 10? Да, 2. 2 ребенка. Ну, это может быть и в семье какие-то моменты уже. То есть вы в семье много об этом говорите. Вполне возможно, что когда мама остается одна, Миш, когда мама остается одна, то в этом случае у нее задача прокормить детей. И она очень часто упоминает слово: у меня не хватает денег, я для вас стараюсь на двух работах там или где-то еще. И звучит часто деньги, деньги, деньги, деньги. И это тоже может быть вот эта вот выработка рефлекса, заработка денег, а не достатка, не получение достатка. Так что, Олеся, обратите внимание, о чем вы думаете, что вы говорите, что вы в детей, какую программу вкладываете? Вот, и главное, чтобы начали больше ценить именно общение с вами. Вот, общение в семье и общение с окружающими, вот, окружающим миром. Вот, ни за какие деньги ты не найдешь, не знаю, как лучше сказать. Если ты не умеешь любоваться окружающим миром, то ты это умение ни за какие деньги не купишь. А если ты умеешь любоваться, то деньги, в общем-то, не настолько нужны. В общем, да. Так что, родители, обращайте внимание на то, что вы говорите, что вы думаете. И не требуйте от ребенка то, что он от вас не получил. И не плачьте из-за того, что ребенок стал повторять ваши же мысли, ваши помыслы. И тем более ругать ребенка за то, что он повторил ваши слова, ну, совершенно бесполезное занятие. Обратите внимание сначала на себя. Ведь зеркало не виновато, что тут у вас где-то кривовато. А дети – это ваше зеркало. Это вот как один из примеров еще вот похожего можно привести, да, когда дети, когда родители начинают отдавать детей в иностранные школы, вот, для изучения иностранного языка. Вот, то есть еще маленький ребенок, у него еще толком ничего не сформировалось, да, именно вот по своей родной культуре, по своей традиции, он еще не понимает, что это такое. Вот, но когда его обучают иностранному языку, допустим, английскому, да, как это модно, вот еще маленького ребенка, ему там говорят, как хорошо в Англии, как там все устроено прекрасно, как там все великолепно, да. И когда он приходит домой, ему начинают говорить, да у нас тут на работе, да у нас тут в стране, да у нас тут... Вот. А что потом удивляться, что ребенок потом стремится за границу, что его здесь ничего не надо, то есть ему уже заложили вот это все, вот давай ехай туда. Вот. А для этого деньги нужны, для этого это, ну, вот и все под это и подстраивается. Вот. Я, конечно, не говорю, что у вас именно такая ситуация, но просто как раз вот такой момент, когда закладываются вот такие вот вещи с вещизмом и с деньгами, вот, с их там недостаточностью, скажем так. Ну да, да. Вот Олеся написала, постоянная нехватка денег семьи. Олесь, вот давайте подумаем, а нехватка на что? Нехватка на то, чтобы дети хорошо питались и с вами общались? Либо нехватка на какие-то такие деяния или предметы, которые вам навязывает окружающее пространство и цивилизация, потребительская цивилизация? Вот задумайтесь о том, какие предметы вы купили, которые прослужили у этих детей, например, больше года. Ну, маленькие дети растут быстро, поэтому я не беру там 10-20 лет, как у взрослых, да, там купил себе ботинки, и в этих ботинках там 10 лет ходишь, и тебе все устраивает, пока они там совсем не износятся. А вот дети, какие предметы важные были приобретены, которые служат им год, ну, два? И какие предметы были приобретены, которые просто-напросто вот выбрасывались буквально там через две недели, через неделю, через месяц? Если вы сумеете... Да-да-да. Вот если вы сумеете проанализировать, вы поймете, что достаточно большое количество предметов было куплено только из-за того, что дети у вас это попросили, потому что в обществе модно это, или без этого он лох. Но это на самом деле никому было не нужно, потому что мода изменилась, и тот предмет или та вещь, которую приобретали, она оказалась никчемной и ненужной. Вот если вы будете потакать этому всему, у вас вообще никаких денег не хватит. Если вы научите ребенка быть самостоятельным, о чем Михаил говорил, ну, я там шутливый пример приводил, да, то тогда ребенок не будет смотреть на то, у кого это есть, а у меня нет, значит, я лох, а будет говорить, слушай, у тебя это есть, но ты же лох, потому что ты как все делаешь, а я-то не как все. Смотри, я вот это умею делать, вот это, а ты что умеешь делать? Ты кроме того, что купить там какую-то безделушку, вообще не сможешь. Завтра у тебя денег не будет, и ты будешь лох на помойке, понял? Сейчас ты просто лох, а тогда будешь лох на помойке. Вот и все. Если вы научите ребенка защищать свою позицию и научите что-то делать, вы меньше будете тратить денег на всякую ерунду, и у вас достаточно будет денег на то, что вам необходимо. Это первое. Во-вторых, когда вот я вернулся тут из одной командировки в страну, где ездил за границу России, где не так все сейчас хорошо, и разговаривал с разными людьми. Вот одна женщина говорит: Алексей, а вот что делать? Я вот женщина одинокая, да, и мне вот надо было там машину дров перекидать. И я вот сама это таскала, там чуть не дралась. Говорю, если ты женщина в таком состоянии, значит, ты дура. Она говорит, почему? Я говорю, да потому что нормальная женщина не будет машин дров перетаскивать. Она сделает так, чтобы пришел мужчина и перетаскал. А лучше все сделать так, чтобы был свой комнатный домашний котик, мужчина, который вот эти все вещи может делать, чтобы была полноценная семья. Она задумалась, говорит, слушай, Алексей, ты прав. Но это, правда, еще кое-что говорил. Ты, говорит, прав, так оно и есть. А это, говорит, дура, я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. Я говорю, ну а что тогда хочешь? Ты будешь тогда грузить постоянно дрова, махать ломом, там еще всякую фигню делать. То, что женщина не свойственно. Цельным надо быть, а цельным женщина одна не может быть. И цельным мужчина один не может быть. Только вместе, семья, совместные деяния. Вот что такое, когда вы мудрые, вы в бытие мудрости находитесь. Здесь приведу еще один небольшой пример, да, вот собирается детвора, вот у нас, допустим, еще как было, я не говорю там про старину даже, вот у нас как еще было, вот, встречаемся вот с мальчишками, да, один говорит, а мне вот ботинки купили, другая, а мне, говорит, ножик купили, вот, третий говорит, а мне вот книжку подарили, четвертый стоит, ему ничего не подарили, он говорит, а мы с папой вчера забор делали, вот, и все заткнулись, потому что он взрослее остальных, вот, он что-то сделал, он сделал полезное, вот, именно с папой. Вот, то есть вот это надо больше воспитывать, вот на это надо больше внимания уделять. Вот. Что, ребята, вам даются гораздо лучшие условия, чем те, которым покупают все, что не хотят. Да? Вот, потому что вы сможете развивать свои качества, свои какие-то деловые, вы можете быть более деловыми, более интересными, вот, освоить больше дел каких-то. Да? Вот. И вот на это больше налегать, на именно освоение чего-либо. Вот. Вот это очень здорово, да, потому что когда человек имеет интерес к жизни и умеет что-либо делать в этой жизни, он намного независимее от всяких обстоятельств, от всяких там правительств, кризисов, каких-то там политических веяний или что-то еще. Да, да. Он полноценный. Вот Анна Кошкина написала, комнатный домашний котик, понравилось. Именно. Не надо кота кастрировать. Надо, чтобы он дома сидел. Тогда ему на улице не будет хотеться. Он будет любить вас, ласкать. И за вас горой постоит. И другому там... Ну, понятно, в общем. В общем, воспитывайте. Воспитывайте мужчин, как только таких не этих, не диванных котиков, а своих. А вы, мужчины, заботьтесь о женщинах, чтобы они были грациозные, красивые, нежные. Ну, ладненько, идем дальше. Так, как бороться с детской ленью, пишет Олеся Фабрикантова. Наказания, уговоры и так далее не действуют. Сказками. Составлять правильные сказки. Вот. Это первый момент. Второй момент. Заставлять. Вот, заставлять что-то делать. И делать, опять же, за сказками. Вот, интересно. Опять же, вот, нужно разобраться, почему не делает. Потому что лень или потому что уже разучились сосредотачивать внимание. Вот. То есть лень и неинтересно, это лечится, еще раз говорю, сказками. Вот. А если разучились сосредотачивать внимание, им нужно постоянно развлекать, и то, что требует сосредоточения внимания, становится неинтересным. Ну, значит, вот отключать телевизор, вырубать компьютер, вот, и учить заниматься самостоятельно. Вот. Там шить, вышивать, играть во что-то. Вот. Именно самостоятельно, то есть развивать сосредоточение. Одна женщина сказала, как меня бабушка отучила от лени. Я, говорит, была маленькая девочка, городская, и на каникулах приехала к бабушке. А родители не могли остаться со мной, и они уехали обратно в город. Ну, побыли там выходные и уехали в город. И мы остались с бабушкой вдвоем. А в те времена не было там особо насосов, водопроводов в деревнях. Ну, колодец был, электричество было, хлеб сами пекли, ну, привезли там какие-то вкусности, сладости, оставили конфеты, и все. Ребенка, значит, упаковали всем это на сколько там, на 2 месяца, сколько она там должна была быть, ну, не знаю этих тонкостей. Знаю, что вот оставили и уехали. Ну, и девочка начинает там с бабушкой, все мило, все хорошо, замечательно. А потом бабушка начинает говорить, внучка, ты вот давай-ка сходи там, то принеси, это сделай. Бабушка говорит, ты что, ну не бабушка, а внучка говорит, ты что, бабушка, ну я же не умею это, я не пойду. Говорит, ну ладно. И дошло до того, что нужно было элементарно что-то сделать, там принести воды. Ну, воды там, воды, ладно. Это, внучка говорит, нет, я с подружками пойду гулять. Ну ладно, говорит, не хочешь воды нести, не неси. Ну та радостно убежала гулять. Возвращается вечером. Бабуль, умыться есть? Да, вот там вот ведерко стоит, умойся. Она подбегает, раз, ведерко пустое. Бабуля, вода есть попить? Ну вот, ведерки там. Так вода же пустая. Ну, говорит, а что же должно быть полное-то? Ведерко-то ты же не принесла. Ну, ладно, уже вечер-то никто на колодец вечером не ходит. Хорошо. Легла не умывшаяся. Такая жажда у нее была. Утро встает. Бабуль, а что там это поесть? Говорит, ну вот, посмотри, там в печке чугунок должен там с чем-то таким, то ли щит, то ли чего. И говорит, радость такая, за чугунок хватайся, а он пустой. Говорю, бабуль, ты чего? Говорит, ну, воды же не было, я же не могла приготовить. И вот тут ее пробило. И вот таких вот случаев, сколько мне рассказывают примерно, огромное количество, когда бабушки без истерик, там, или дедушки, или папа с мамой, без истерик, без криков, пожинай те плоды, которые ты сама посеяла в семенах своей лени. И все. Когда вы не ссоритесь, не ругаетесь, а просто по-бытовому. Ты хочешь это? Ну, давай вместе с тобой сделаем. Если ты не собираешься делать, ладно, я тоже с тобой поголодаю, мне на пользу пойдет. Но только голодать будешь ты в первую очередь, потому что ты же рассчитывал на халявку-то все получить. Ты же хотела умыться, ты же хотела вот это. Но ты не обеспечила себя этим. И это она сказала. Я с той поры всегда слежу за тем, чтобы вот все сделала, чтобы мне все было хорошо. И своим детям это же самое устраиваю в том случае, если начать капризничать или лениться. То есть практика. Что как потопаешь, так и полопаешь. Так, идем дальше. Олеся Фабрикантова. Ребенок не хочет взрослеть. Ему 10 лет. Не самостоятельно. Объяснение, примеры других не помогает. Живет в городе. Много опасностей. Одного никуда не отпускают. Как помочь стать ответственным? О, это очень серьезный случай у нас. Вот. Это как раз вот про детей, которым я и говорил. Вот, которых в свое время, вот как говорят, залюбили. Вот. Залюбили до безобразия, вот, не позволяя ничего делать, ничего, никуда сунуться. Вот, да? Вот. Не трогай ножик, а то обрежешься, не трогай пилу, а то отпилишь себе что-нибудь, вот. Не трогай вазу, а то разобьешь, не трогай доску, а то там, и так далее. И все, он бедный не знает, что делать. Вот. Сначала не знал, что делать, как быть, а потом к этому привык, делать уже ничего не хочет. Что здесь делать? Вот. То же самое практика. Вот. Не хочешь делать, вот как ты говорил с мелкими, да, то же самое здесь. Вот. Либо есть у меня друг, вот, который просто вот таких вот детей уводит в тайгу. Вот. Уходит с ними, все, приводит других там через неделю, там через две приходит совершенно другой человек. Вот и все. Ну, там методы кардинальные, конечно. Не битье, там ничего-то, а вот, как ты говоришь, вот, да, не сделал, ну, значит, будешь спать. Не сделал себе подстилку, будешь спать на жесткой земле. Не сделали шалаш, ну, значит, будем спать под дождем. И так далее. Ну да, вот на самом деле. Все это работает, все. Вот какими-то женскими методами это не исправляется никак. Так и останется все вот. Ну, бабушка была женщиной, но исправила. Она просто мудрая женщина была. А про тайгу, да, я тоже слышал, как рассказывал один парень, говорит, в поход пойдешь с нами? Ой, пойду. Ну, тогда, чтобы у тебя было вот это. Ну, да, все, я умею. Говорит, пошли в поход с этим рюкзаком. Он мелкий еще был, говорит, с этим рюкзаком намаялся. Ну, конечно, там небольшой рюкзак, но все равно тяжко было. Пришли, я стал капризничать, спать хочу, все такое. Он говорит, ну, хочешь спать, так давай, надо подготовить место, где спать, и там палатку надо взять. Ой, да все такое. Получается, что все натянули палатки, там, говорят, тебе помочь, а я никакой, сил там нет. И говорит это, я в палатку не пытаюсь залезть, потому что сегодня натянул, а месси обратно. Ты должен был натянуть палатку, иди, у костра ночуй. Там хорошо, говорит, был костер. Я там сидел от комаров всю ночь отбивался, сидел, плакал. На утро встал, взял себя в руки, говорю, помогайте мне палатку натягивать. Натянули палатки, все нормально, хорошо. Вот, говорит, один день, одну ночь я помучился, но на всю жизнь понял, что сделал, то и получил. А вот здесь вот... Такая походная жизнь, она как раз помогает. А вот по поводу, почему не хочет взрослеть ребенок не самостоятельно, так вопрос, а вы даете ему взрослеть-то? Может быть, ему нравится оставаться ребенком, потому что вы за него, как за ребенка, все делаете. Вы его как ребенка обеспечиваете. Вы его, вот эти все капризы, ну, прекрасненько обустраиваете, вы их удовлетворяете. Ему нравится быть ребенком. Когда вы ребенка... Конечно, зачем? Каша и так есть, это есть. А мама хоть там разорись. Вот такие дети обычно слезают со своего родителя, когда уже в гроб забивают родители последний гвоздь, когда вот уже земля полетела, вот только тогда они слезают с родителя. Вот такие вот, которых маленькими детьми так оставляют до самой старости. Вы хотите, чтобы ребенок что, на ваших закорках, что ли, катался всю жизнь? Так от вас же зависит, будет он взрастить или не будет. 10 лет – это уже хороший возраст. Это уже вторая стадия становления физического тела, уже с 6 до 12. В 12 он уже должен быть самостоятельным, он уже житем должен быть, который умеет жить, который в тайгу его отправьте, он выживет. Отправьте его там в город, он выживет, в деревню он выживет. Вот это жить, это с 6 до 12 нарабатывать все качества. А вы что делаете? Ну, даже вот у Бажова в сказке, посмотрите, вот сказка «Серебряная копытца», да? Даренка там, вот сколько ей там, 5 или 6 лет? И что она умела делать в сравнении с современными? Ну да, вот здесь... Вообще небо и земля. Угу. Вот, написал здесь человек, ну, по-английски написано «Мадоед Барсук». Ну, не знаю, обычно мы, когда по иностранно пишут, Степан Степанович называем, ну ладно. Мальчика с измальства воспитывали как защитника и хозяина. Девочка – хозяйку, и сейчас изврат какой-то, грустно. А тема здоровенская, одного эфира мало. Как говорят, отсутствие таланта компенсируется количеством подходов. Ну, вот так вот комментарий такой. Ладненько. Я согласен, что тема эта просто огромная. Вот действительно, она необъятная, скажем так. Поэтому, в общем-то, и планирую как-то развивать дальше эту тему. Вот, развивать уже больше именно как курс. И курс не на один день, не на один, там, может быть, даже и год. Но как-то вот постепенно охватывать эту тему. Итак, все вопросы и реплики мы зачитали, и приходит время подводить итог сегодняшней нашей беседе. Подводи. Ну, просто, как бы это сказать, и отзывы людей по вот, курсу, потому что делали уже вебинары на некоторые из этих тем, есть экспресс-курс из 6 видео. Но он не полностью там курс, а он больше как ознакомительный для курса сравнения. Вот. Понимаю, что люди, в общем-то, в воспитании в большинстве случаев, ну, как говорят, как боги на душу положат, вот, воспитываются. Хотя есть и, в общем-то, интересные люди, интересно все это дело воспитывать. Основной момент – это давайте подходить к этому осознанно и брать воспитание детей в свои руки. Вот. А если кто-то хочет вам чем-то помочь в этом воспитании, то пусть лучше научит, как это делать. В общем, как мы это делаем на курсе. Вот. Я не стараюсь воспитывать ваших детей, я просто стараюсь подвести к тому, как это правильно делается. Благодарю тебя, Михаил, за то, что ты очень интересно рассказал в нашем эфире свои ощущения, понимание, мировоззрение донес до наших радиослушателей и зрителей. Благодарю за очень интересные примеры, которые ты здесь приводил. И, естественно, благодарю наших радиослушателей и зрителей за то, что вот так участвовали в нашей сегодня передаче. Вот я наблюдаю за чатом, до сих пор там идет переписка, даже какие-то вопросы, но, к сожалению, все вопросы мы уже озвучить не успеваем. Думаю, еще будем устраивать подобные эфиры практические, где будем разбирать какие-то ситуации и с разных точек зрения. И то, что мне нравится, вот Михаил, то, что он постоянно рассматривает с точки зрения иносказательного взгляда на этот мир через сказки. Вот когда ты не атакуешь ребенка, а когда ты через сказку доносишь до него суть добра и зла, суть добродетели или разгильдяйства, это дорогого стоит. Потому что вот сказка, как правильно Михаил сказал, это не атака в лоб. Не ты плохой, не ты идиот. Ну, вот ежик такой попался, вот лисенок такой попался, да. А ребенок сам начинает видеть, ой, как стыдно, я же такой же, как он, ой, нехорошо. И что же дальше будет-то? Такая мудрелка у него в голове включается, и он начинает уже задумываться об этом мире. Так что вот здесь, так вот. Здесь я могу еще один момент добавить. Если вы начинаете писать вот такие правильные сказки, да, на семинаре я как раз вот этому и учу, как это правильно делается, то исправив у ребенка одно какое-то, ну, как делает он что-то неправильно, да, вот вы одну какую-то там непорядок исправили у него, да, вот, он же еще что-то делает не так, вторую исправили, третью исправили, четвертую, пятую, там, десятую, 23-ю, опять же, с помощью сказок, да, а потом ребенок взрослеет и сам уже вот-вот будет иметь своих детей, а он как их будет воспитывать? Вот как раз, как его воспитывали чаще всего, да, а если вы ему еще тетрадочку с этими сказками, а помнишь, как вот тебя, он, да, да, помню, вот здорово, да, и сам начинает так же писать, и сам начинает так же делать. И теперь представьте, вот, уже через там 2-3 поколения, вот, что у вас будет, с этими сказками. Это будет целый свод именно ваш родовой, именно вашей семьи, вот, воспитание именно ваших детей. Так что все не так просто со сказками. Ну да. Вот Медоед Барсук пишет: спланируйте еще эфир, очень интересно. Ну что ж, будет возможность, спланируем. Мне же остается напомнить, что сегодня по одному из современных календарей 26 июня 2019 года, среда. В виртуальной студии находился я, Алексей Орлов, и Михаил Лепешкин. И Михаил рассказывал, как воспитывать детей при помощи сказок, при помощи вот таких вот подходов, чтобы ребенок вот был втянут в этот мир, мир волшебства, радости, который бы его подвел к нашему реальному миру, и чтобы в этом реальном мире не теряться. Также Михаил рассказал, что ожидаются интересные семинары, практические, где можно будет поучаствовать в создании вот этого самого мира. Благодарю, Михаил, благодарю всех радиослушателей и зрителей за столь активное участие. Тема, еще раз соглашусь, очень важная, очень хорошая, ее надо будет продолжать. Приглашаю тебя в дальнейшем участвовать в радиоэфирах, потому что ты несешь добро и радость, ты несешь свет, а это дорогого стоит. Прощаюсь со всеми, желаю всем добра, до новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.